«Ничего», — тут же ответила я. «Сейчас поедем в отель, он успокоится». «Так если он нашел тоннель, неужели он не захочет его посмотреть?» «Нет, этот алкаш явно действовал мне на нервы. К тому же взгляд у него был хоть и мутный, но умный». «Да бросьте вы, я старалась сделать вид, что все в ажуре. Когда он успокоится, я объясню ему, что у него навязчивая идея. Он выпьет свое лекарство и на какое-то время забудет о Гитлере и о Бормане тоже». «Вот же бывает», — Таня махнула пухлой ручкой. «Всякие у людей расстройства. Но этот хоть не буйный и лекарства пьет. Да и выглядит вполне нормально». «Тебе одно надо», — как-то очень зло заметил Саша, скользнув по ее пышной груди похотливым взглядом. «Это только тебе ничего не надо. Таня не осталась в долгу, потому что не можется, а на Виагру денег нет». Назревала дружеская перепалка, которая в данный момент была вовсе ни к чему. Взяв Таню под руку, я увлекла ее за собой наверх, остальные пошли за нами. «Ну, спасибо всем большое», — я поочередно пожала всем руки. «Надеюсь, теперь он надолго успокоится». Пока я жала руки, в голове лихорадочно вертелся вопрос, который задал Саша. «Да, действительно, ну и что дальше?» Ответа на этот вопрос я не находила. «Если мы сейчас уйдем, что же потом?» Таня, однако, несмотря на все расстройства Клауса, не была расположена к столь скорому расставанию. Чем и спасла меня. «Да что это вы сразу в отель? Заходите, посидим». Вера Петровна проводила нас тоскливым взглядом. И, конечно, очень хотелось, чтобы ее тоже пригласили посидеть, но, увы. Саша подарила нам все тот же насмешливый, недоверчивый взгляд, отчего у меня остался весьма неприятный осадок. Таня не скупилась. Из шкафа и холодильника извлекала все — колбасу, нарезку, сыр, салат. Когда стол был полон, Таня с глухим стуком поставила на середину бутылку мускатного шампанского. «Ну, открывайте, что же вы? Я сейчас пепельницу принесу». Когда Таня скрылась за дверью, Клаус спросил: «Что вы им там в подвале сказали?» Я видел, что они странно смотрели на меня. «Сказала, что вы ищете тоннель Гитлера, по которому он вместе с Борманом сбежал из Берлина в 45-м году». «Что?» Клаус привстал с дивана и выкатил глаза из орбит. «А что, по-вашему, я должна им была сказать? Вы схватили эту чертову швабру, принялись стучать? Или мне надо было сказать, что вы таким образом вызываете дух дедушки?» «Я не хочу есть», — тут же отрубил Клаус и демонстративно отодвинул от себя тарелку. «Вы не только есть будете, но и пить. А еще вы будете оказывать нашей даме всяческие знаки внимания. Вам нужен этот чертов тайник?» «Да», — почти выкрикнул он. «Тогда улыбайтесь и не отказывайте ей ни в чем. Не забывайте тайник в ее подвале, и нам туда как-то надо будет попасть. Вы пейте, а я буду думать». Вернулась Таня. Она проплыла мимо Клауса, Аки, Лебедь. Большого размера, правда. Но, несмотря на свои габариты, она старалась. Старалась вытянуть короткую полную шею. И стоит отметить, что у нее получалось. Таня села рядом с Клаусом. Ясно, никакие расстройства ее не волновали. Ее волновало, что он мужик, не женатый, к тому же немец, что в ее понимании значило богатый, одинокий мужик. А простыми словами, потенциальный жених. «Вы кушайте, кушайте», — Таня заботливо положила на тарелку Клауса колбаски. «Вон худой какой, сразу видно, нет жены, не кормит. Бедняжка. Вот пропадают у них хорошие люди без заботы, и куда женщины смотрят? А он по-русски вообще никак. Я немножко говорить», — очень коряво сказал Клаус, показав пальцами, сколько немножко он говорит. Таня просияла и тут же накинулась на него с вопросами. Оставив парочку в комнате, я вышла в туалет. И тут же наткнулась на счетчик электричества, который висел в коридоре рядом с входной дверью. Но мое внимание привлек не счетчик, а ключ, который висел над ним на простом гвоздике. Ключ был на брелке, и я отчетливо помнила, что именно этим ключом Таня открывала подвал. Недолго думая, я пошарила у себя по карманам. Единственным ключом, который у меня был, оказался ключ от номера в отеле. «Отель? В отеле можно сказать, что я потеряла ключ. Что они сделают? Ничего, дадут новый». Быстро отстегнув ключи от брелков, я их поменяла. «Надо же, как он разговаривает!» — всплеснула руками Таня, когда я вернулась. «А я-то думала, что он вообще это не понимает».